Глава 9. Расплющенное ужасом лицо за зеркалом неотрывно следило за тем, как я опустился на колено и развязал веревку, которой был стянут мешок. Внутри лежала девчушка со связанными запястьями и лодыжками. Та самая, с фотографией. А рот у нее был обмотан красной банданой. Сначала я убрал этот кляп, затем разорвал путы, не дав ей при этом увидеть зеркало за моей спиной, а также тело человека, который принес ее сюда. «Сейчас тебе надо будет пойти к моим друзьям», — пояснил я ей. «Ничего не бойся, они позаботятся о тебе, пока я не приду». Девчушка плакала и цеплялась за меня, но я с нежной настойчивостью втиснул ее в руки ангела. «Вот молодец!» — похвалил он ее, унося. «Главное, не реви, никто тебя теперь не тронет». Я проводил ее взглядом. Луис в ожидании оставался на крыльце. На приближении к зеркалу я поднял ствол. Взбухшие глаза Джона Грейди светились беззрачно, как у идола, а губы шевелились со все возрастающей быстротой. «Все», — сказал я, — «гаси свет». Зеркало с моим выстрелом лопнуло с сонмом колючих льдистых искр, ознаменовав стирание образа Джона Грейди из этого мира.